Глава 9. Кузьмин большими шагами ходил по кабинету и дожидался Алексея Ивановича. Окна были также отворены, и также блестело озеро при луне. Только ночь была еще светлее и спокойнее, да в комнате не зажгли свечей. Голубые полосы лежали на полу, в углах было темно и смутно. Алексей Иванович недавно ушел. Кузьмин знал, что он теперь говорит с Ольгой Александровной, и не ждал его скоро. Кузьмин ходил по комнате и размышлял, что ему делать? Не попытать ли счастья, не попросить ли руки Лидии Егоровны? Или отложить всякую женитьбу и отправиться с Затениным в Берлин и Париж? Попробовать медициной позаняться? А то еще один знакомый предлагал устроить его в экспедиции во внутреннюю Африку. Кузьмин не знал, что выбрать, и ему было скучно и неловко, как бывает неловко в гостях, когда спрашивают, чего вам угодно, кофе или чаю? А вам равно не хочется ни того, ни другого. Кузьмин уже стал склоняться в сторону Африки, хотя его и удерживала мысль о матери, которая была стара и требовала помощи. «В Африке, черт его знает, еще убьют», — думал Кузьмин. «Без всякой поддержки, старая женщина. Нет, неблагородно». Но потом ему пришла мысль, что он может, напротив, возвратиться из Африки с деньгами и почетом, а на время путешествия легко поручить мать кому-нибудь из своих друзей. Он только что начал обдумывать в подробностях этот план, как дверь неожиданно растворилась и вошел Затенин. «Ты здесь, Сергей?» – сказал он, остановившись посреди комнаты. Он не заметил сразу Кузьмина, который стоял не в светлой полосе. «Да, конечно, здесь», – отвечал тот. «Что это ты как скоро? Да садись же, рассказывай, что?» В голосе Кузьмина было любопытство. Алексей Иванович медленно подошел к столу, сел и облокотился. Кузьмин едва различал его темную фигуру. Прошло несколько секунд молчания. Кузьмин закурил папиросу. «Ты хочешь, Сережа, чтобы я тебе рассказал, как мы виделись с Ольгой Александровной?» – проговорил Затенин ласковым, почти веселым голосом. Кузьмин не ожидал этого голоса и со страхом взглянул в сторону Алексея Ивановича. Но лица не было видно. «Я тебе расскажу по порядку все, как оно случилось. Да ничего, собственно, и не случилось. Ничего интересного или ужасного. Пришел я на новую дорожку, знаешь, над озером, низко. Там сыро и светло. К озеру она открыта, и месяц светит прямо. А где нет месяца на озере, вода черная, тихая, холодная. Рябина там стоит, под нею скамейка. Я сел на скамейку и стал дожидаться. Отчего там так тихо, Сережа, ты не знаешь? Ты слыхал такую тишину, когда кажется... что все мертвое около тебя, тяжелое, вечно неподвижное, и только ты один живешь. Вот там это было, и месяц смотрел мне в глаза. Может быть, это было только одно мгновение? Да, потому что я помню шелест в камышах над самой водой, и не от ветра, а такой странный шелест, едва слышный. Точно кто-то пробирается, ползет между стеблями. Я обрадовался ей, когда она пришла. Потому что мне было страшно там, Сережа. Ты не смейся. И я забыл, что я ей должен говорить. Я только радовался ей, радовался тому, что не один. Она пришла торопясь, робкая и беспомощная. Она была в том же сереньком платье, ничего не накинула на себя, и ей, верно, было холодно. Когда я ей обрадовался, я взял ее за руки, и она рук не отнимала, только я чувствовал, что она дрожит. Но вдруг, не знаю от чего, я сразу вспомнил, зачем я пришел. Вспомнил тебя и твои слова, и то, что нужно сделать. Я отпустил ее руки и ясно, даже громко, сказал ей. «Ольга Александровна, я совсем не хочу, чтобы вы любили меня. Я сам не люблю вас так сильно, чтобы жениться на вас. Мне неприятно, если вы будете страдать из-за меня». Она сначала не шевельнулась. Как сидела лицом к месяцу на скамейке, так и осталась. Потом руками взмахнула как-то безнадежно и заплакала. Плакала она громко, всхлипывая, и повторяла. «Господи, да разве я думала? Не думала я. Я никого не трогала. Тихо жила. Мне хорошо было. А я не думала. Вот оно, счастье-то мое». Я молчал и смотрел, как она плакала. Она вытирала слезы ладонями и повторяла. «Не думала, не думала». Потом вдруг засунула одну руку в карман, верно, платок хотела вынуть. И карман вывернулся нечаянно, а там два бублика у нее были спрятаны. Знаешь, бублики, любимые ее. Марфа, няня, ей дала сегодня. Один-то уж надломленный. Они упали на дорожку. Я хотел поднять. Да вижу, не надо поднимать. Совестно ей. Хочет, чтобы я не заметил. Я ушел, Сережа. Она там теперь, верно. Плачет. И бублики на дорожке лежат. Так, смешные бублики, домашние. Она их в карман положила. На ночь себе припасала. Лягу, думала, так съем, думала. Кузьмин вскочил с окна и подбежал к другу. Затенин лежал на столе головой и рыдал. Он плакал мучительно, безнадежно. «Ну, полно, ну чего там?» – твердил растерянно Кузьмин. «Оставь меня, Сережа», – сказал Затенин. «По делам мне. Ты говорил, знаешь, я ее ненавидел там одно мгновение за то, что она мне такую боль причинила». «О, Сережа, нет, чувство тяжелее жалости, и нет ничего шире ее, потому что в душе только она одна». И ни любви нет места, ничему, когда есть она. Я не люблю Ольгу Александровну, потому что я никого не люблю. И не люблю никого, потому что всех жалею. Кузьмин говорил какие-то утешительные слова, рассуждал, наконец перестал говорить и только изредка вздыхал. Затенин медленно поднялся со своего места и подошел к окну. «Ничего, Сережа, ты не бойся, я ничего», — сказал он тихо, чуть-чуть улыбнувшись. Я утешился, мне легче. Легче от той веры, от того внутреннего сознания, которое неизвестно откуда явилось, но есть у всех людей. У меня, может быть, оно только сильнее. Я так ясно чувствую, что будет время, когда уйдет все, что мне кажется несправедливым и горьким. И все люди поймут правду и станут думать, как я думаю. Теперь или через века, через тысячелетия, не здесь или здесь, но это будет. «А знаешь, откуда она, эта странная уверенность, против которой бессильна сама жизнь?» – сказал Кузьмин, вдруг одушевляясь. «Знаешь ли, что это такое? Это сознание Бога!» Затенин недоверчиво улыбнулся. Кузьмин ничего больше не сказал и притих. Долго стояли они рядом у окна и молча смотрели на парк, где по-прежнему светила луна, и внизу, под горой, блестело озеро.